네. Alo. Да-да. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Здравствуйте. Кто это? Оксана Алексеевна, меня зовут, департамент взыскания, Восточный экспресс-банк. Кредитная карта просто у вас почему не оплачена? 12 дней просроченная задолженность. Фамилия ваша как? Новичкова. А почему с мобильного телефона мне звоните? Новичкова. А с какого телефона вам нужно звонить? С официального, который указан на сайте, чтобы я могла сразу понять, что мне звонит кредитор, а не какое-то третье лицо. Который указан на сайте, это клиент обращается Но это ваша по проблема. этому номеру телефона, а мы звоним с Вы других можете номеров. в данный Проблема это момент ваша. доказать, что вы являетесь Причина сотрудником банка? неоплаты Подожди, просроченной задолженности у вас по подожди, кредитной подожди, карте какова? подождите. Вы Послушайте меня, сначала Анна Яковлевна. Я не новичкова, собираюсь вам ничего доказывать, докажите, это первое. что вы Второе. являетесь Денежные сотрудником средства, банка. когда будут у вас в После кошельке, тогда будете того разговаривать мы так, хорошо? можем с Иначе вами будете приходить в поговорить отделение банка, с вами точно так же будут относительно разговаривать. вашего Еще будете оплачивать так, как вам вопроса. удобно. Будете мне здесь До условия тех пор, ставить. пока вы Объяснять, почему у вас задолженность имеется не 12 дней. доказали мне, что вы Сами с собой являетесь разговариваете или представителем что? кредитора, мы с Я говорю, вами вы сами с собой финансовые разговариваете? вопросы обсуждать не Решили бы свои будем. финансовые вопросы, хорошо? Зарабатывали Все бы денежные понятно средства, помещи по или банкам бегали, непонятно, все или подряд проблемы с восприятием? выпрашивали бы кредитные Чем обязательства. проблема? Со Проблемы с слухом восприятием или у с вас. мозгами? Чем у У вас вас, башня, Светлана Новичкова, Яковлевна. проблема? У вас. У вас Понятно, проблемы. конечно же, у Вы меня не понимаете громадная условия проблема. договора или что? Я вам еще раз говорю, до тех пор, пока Понимаете, вы а вы не теперь потрудитесь доказали объяснить, мне, почему что у вы вас долг являетесь имеется 12 представителем тысяч рублей. Доказывать кредитора вы для сейчас не будете меня, свою вы уважительную третье причину лицо. выхода на просроченную Вы задолженность. услышали меня, Новичкова? Понятно? Или у вас проблемы с Я спрашиваю, головой? понятно? Вы услышали меня Я или у вас спрашиваю, проблемы с понятно, Светлана головой? Яковлевна? Вы меня Вот когда закончите услышали свой или у монолог, вас скажете, я проблемы? вас Нет, подожду. я... А пока на платной линии Хорошо. побудете. А, нахера на линии? В голову себе попикай, идиотка. Платная линия. А почем нынче платная линия? Новичкова? Для вас точно дорого будет, у вас Для нет меня таких денег. дорог будет. Поэтому, когда получите счет от сотового Какая же ты оператора, да, маромойка все-таки, потом Новичкова. будете поясничать. Вот не Светлана смогла не Яковлевна, понятно? соврать. Мы с тобой говорим сколько? Меньше 3 минут, а ты уже соврать успела. Чё за Врать – мразота? это ваша прерогатива, Светлана Прерогатива – слово Яковлевна. неуместно в данном Вообще. контексте. Если ты не в курсе, что обозначает это слово, не Правда? употребляй его. Светлана Правда. Яковлевна, если вы не в Да-да. курсе, как оплачивать кредитные карты и оформлять, Я же нечего их говорю, что выпрашивать. я с Понятно? мартышками, Я спрашиваю, телефонными понятно? мошенницами не А теперь обсуждаю потрудитесь мне свои объяснить, финансовые по каким вопросы. уважительным причинам у вас имеется Пока просроченная мартышка задолженность. на обратном конце провода не доказала мне, что является представителем кредитора, Я не трудиться собираюсь я вам ничего не буду. доказывать. Это вы будете доказывать мне Можешь сейчас, быть свободна. почему у вас задолженность Ага, имеется на конечно, 12 бегу и дней. волосы назад. Теперь Да? побыстрее думайте. Меня Ага. без разницы, есть у вас волосы или нет. Побыстрее Поэтому думайте. хоть не ухмыляться Прям в трубку. вообще быстро-быстро начала думать. Я сейчас очень быстро думаю. Прям на максимальной Ну, скорости. думайте. Если для вас это доступно. Думайте, Ой, значит. Господи, вот это Если вы это да, можете. вот это ты сказала. Красотка просто, молодец. Это самое умное, что ты смогла придумать, я поняла. Сами себя, что ли, нахваливаете? Нет, я тебя, мартышка, Само нахваливаю, внушение в вашем случае а не у тебя мозгов не работает, Светлана хватает, да, Яковлевна. понять, что Понимаете? я с тобой разговариваю? Или ты пустым местом себя считаешь? По истечению завтрашнего дня восстанавливаете график платежей, Ага, закрываете свою просроченную да нахер, иди задолженность. вместе со своим банком Сумму восточным. долга сейчас озвучу, какой вам Да, нужно мне будет, и пофигу, все. какая там сумма долга. Знаете что, Мне вообще уважаемая, если вы насрать, за свою какая жизнь там денег не сумма можете долга. заработать Вот эти твои и берете попытки 15 тысяч дешевых рублей, манипуляций, которые которые вы с прописаны в трудом твоем сраном возвращаете, скрипте, это сугубо они ваша проблема, абсолютно понятно? не сработают. Что касаемо Понятно? задолженности, Ты 1800 поняла рублей у меня? вас сумма к оплате рассчитана. Овца. Оплатить вам нужно будет сегодня, либо завтра. До тех пор, Нахер пока вы иди, будете говорю. беседовать со мной, с моими Нахер сотрудниками, в иди. таком контексте, но сутки вам никто Да, идти не будет, мне в и ситуация у задницу вас не только усугубится. впилились То, ваши что вы вообще оскорбляли эти предыдущего самые сотрудника, За это вы будете оплачивать уступки. административный прав Жопу их себе нарушения. По статье засунь. КОАП 5.61 у нас ее Автоконченная, еще никто не отменял. Вы не недоделанная думаете, маромойка. что все, что вы сейчас говорите, Достаточно для штрафа останется столько? без наказа? Достаточно Это для первое. штрафа? Второе. Да я Обращайтесь тогда в каждую другие банки и в таком звонящую мне контексте там овцу разговаривайте, оплачивайте. Называю Уровень вашего любыми кредитования, смех словами финансовой организации. И твоих же мартышек. Теперь я называла объяснить, так, каким образом будет как выплачивание тебя банка пока еще не в называла, но у тебя еще все впереди. Рублей, сегодня И или завтра вам никому, ни необходимо одному будет человеку, ни копейки я не оплачивала и не Я оплачу. слушаю. Потому что только у тебя, в твоей больной голове, Ближе к существует теме эта история. разговора. Закрой рот свой и слушай. Только в твоей Я говорю, ближе вонючей, к теме тупой, разговора. пустой голове существует Вы меня эта слышите? одинокая мысль, что кто-то, что-то будет тебе Еще оплачивать. раз У тебя говорю, ближе к работа теме такая, разговора. Вы не овца. мне Твоя оплачиваете. работа в том, чтобы ты звонила и выслушивала все, что тебе Вы посчитают волонтером нужным работаете? сказать. Все, что Анна тебе Яковлевна. нужно, я тебе Но скажу. вы, Все, что видимо, я волонтером посчитаю работаете. нужным, то Понимаете? я и Ваше скажу. И мнение буду я не нуждаюсь. общаться с тобой так, как Можете его считаю оставить при нужным. себе. Буду поливать тебя И грязью, какому помоями окружению, и как у говном. вас А ты, знакомые, говно, родственники, еще будешь кто-либо? Вы обтекать, можете потому что с ты ними так вообще ничего не сделаешь. Нет, я разговаривать, буду разговаривать так понимаете? с тобой, говно. С тобой, Вы так говно, я будете буду так разговаривать со разговаривать. своим Нет, я с окружением, тобой оно у вас уже точно сейчас такое же, как разговариваю. и вы. С тобой Либо в противном уже я случае я сейчас значит, буду разговариваю. отправлять Я эту и аудиозапись мое непосредственно окружение там, где вы не слушает работаете. таких разговоров. Вышестоящее Их слушают руководство. только Пусть такие послушают, какими никчемные сотрудники работают. овцы, как ты, Вы не которая думаете, не что мы до может бесконечности будем даже выслушивать ваши найти оскорбления? себе Если нормальную вы решили там работу? Ты самоутвердиться овца перед кем-то или сидишь лично на перед самим своей собой, вшивой да, работенке за Анна 3 копейки, Яковлевна? Это не означает то, что отрабатываешь будете так свой разговаривать скрипт, всегда. лаешь Значит, в будем звонить до тех пор, пока вы не трубку, научите и беседовать больше в хорошем ничего ты контексте не и можешь. воспитанно. Хрен тебе, а Понимаете? не хороший Если контекст. завтра Когда на кто-нибудь будет коленочках покашлять, передо значит, вы мной останетесь постоишь, по вам на попросишь, тогда кредитование. будет А у вы не тебя хороший прервете мне контекст. кредит. Заработать вы не можете, Мартышка, 15 ты тысяч рублей кончена. выплатили, Ты будешь вернее, как получать их не только можете такой вернуть, контекст оплачивать, вы сами разговора. себя Я ломаете. буду тебя Если унижать, понимания нет я и буду урегулирования тебя данного вопроса, оскорблять, значит, я я буду буду звонить вашему тебя возрастному гнобить, знакомому. а ты будешь Это не на вас обтекать, влияет. потому что ты конченая, Послушайте, как вы с недоделанное ними будете говно. разговаривать. Либо Только вы ты спрашиваете у них деньги, пусть можешь... они вам помогают, Ой, у меня уже и рот завтра болит. закрываете свою просроченную задолженность. Каким Нахер иди, образом вопрос короче. оплаты Давай, будет давай, все, регулирован? сливайся уже, а то мне надоело Я с тобой слушаю вас. разговаривать. А, и Но мне еще не надоело тебе с вами все разговаривать. мало? Каким Хорошо, образом должен конченая ты, мразь. беспокоиться? Скажи мне, пожалуйста, 1700 на рублей каком поезд в течение вокзале тебя сегодняшнего подобрал и Банк завтрашнего Восточный? дня. А? Я не знаю, Ты где вы кем находитесь. подрабатывала Меня это там? мало интересует. М? Или Вы не не слышите, откуда я подрабатывала, или звоню? в такую маромоечную контору, как твоя, берут всех Еще подряд. раз вам Ты говорю. пришла туда А зачем вы без обратились в наш банк? мозгов, Что там, денег и Яковлевна? вообще Зачем принципов, вы чести и обратились в наш достоинства. банк? А теперь тебе Еще раз придется спрашиваю. работать на своей вшивой работенке. И это именно то, Мне не чего придется ты здесь работать. достойна. Я Больше работаю там, где мне нравится, это понятно? пик твоей карьеры. Ты больше А вы, ничего не видимо, больше добьешься. заработать не можете, А ты Светлана больше Яковлевна. ничего, мартышка, не Если вы за свою добьешься. жизнь ничего Сидишь себе не говно заработали, значит, мне только гонор ты здесь твой умеешь, показывать не скрипт, нужно. который тебе Ясно? написали, даже не твои мысли, Ясно. отца, ты не имеешь Поэтому права еще даже раз свои мысли повторяю. рассказывать. Либо вы Ты будете можешь решать только вопрос на писать, добровольной только тебе основе. написали. Либо я буду решать вопрос с вашим окружением. Ох, чего? Господи, как так страшно! Давай вперед, Это уже начинай. понятно? Да уже начинай. Понятно. Мне насрать, говорю, начинай. Это сугубо ваше мнение. Это максимум, видимо, что вы можете. А зарабатывать не можете. Да, Светлана Яковлевна? Мне не да, надо да, понять. Да, да, По я себе не могу людей и не никогда хочу не судите. зарабатывать. Да, да, Да, да. да. Абсолютно верно. Мне это совершенно не Ну, нужно. поэтому, понимаете, вы позорите только Конечно не же, ту я все позицию понимаю. Зато, сейчас воспринимаете. В ты ко отличие мне от говно, вас, обращаешься зато на вы и у с меня уважением. долгов А я нет, тебе а это нахер уровень посылаю. моего воспитания. Нахер Это ваш посылаю уровень тебя, воспитания, конченая ты Светлана маромойка. Яковлевна. Поэтому вы Недоделанное ты разговариваете так, говно как вас научила и ваша мама конченая разговаривать, мразь. понимаете? Я не могу О, воспитание конечно, про другое. родителя Я в любом случае буду воспитание. человеком разговаривать в Да. Ты не уважительной можешь форме, по-другому понимаете? разговаривать, потому А что чему тебе вас научили такое овце за разговаривать? это Поэтому дают я могу касатки, выразить вам лишат тебя только свое сожаление, той то, что кости, мне которую должно тебе хозяин воспитание. бросает Обеседовать вы вечером можете как угодно. после работы, Меня чтобы ты не ее трогает ваше обсосала и оскорбление отдала человека, обратно. который по максимуму ничего не Да, добился. конечно, Вы взяли конечно. 15 тысяч рублей, которые не можете вернуть. Не могу а и не хочу надрываете, разные вещи. только свои нервы. Не могу и не Ничего вы хочу это делаете, разные я не понимаю. вещи. Я вам Я могу пойти на тебе, уступки, да по засунь истечении свои 3 дней уступки можете себе в закрыться жопу, они мне просрочкой за абсолютно должность не нужны. и Ни восстановиться в графике копейки ты платежей. не Это получишь, мартышка, 28, от меня, не ты, не 29 твой банк. и 30 число. То есть 30 число Вот – же, это крайний кто срок тебе на без мозгов оплату, живет, когда овца? денежные средства должны Я тебе поступить в сказала, ваш ни банк. копейки не получишь Оплатить, твой банк соответственно, вонючий. нужно будет напрямую Да через нахер наш иди. банк, Да нахер не через иди. стороннюю организацию. Это капец. В течение 3 Ты дней не в оплату поняла, вносите, конченая, что восстанавливаете тебе график ничего не платежей. светит? Ты не понимаешь, овца, да? Я слушаю вас. В Ты не течение 3 дней понимаешь, овца, задолженность будет у вас нифига ты погашена. не получишь. Ни ты, ни твой банк. Ни копейки. Не понимаете, нахер иди. это вы. В отличие от вас, у меня понимание есть. Тупорёва. Если вы не можете пользоваться а картой я еще раз и не тебе понимаете, говорю, как это делать, значит, мартышка, не нужно было нас ничего просить тебе эту не кредитную светит. Карту. Иди нахер. Это вам, Светлана Яковлевна, ничего не светит. Да мне уже ничего не надо. Я уже все взяла, что мне нужно было. Все, что мне нужно было, я уже взяла. Что вы взяли? 15 тысяч рублей взяли, да? радуйтесь, как мои. И радуюсь, да, да, что их можно да, не возвращать. Да, совершенно верно. Да? Это у ваш уровень? Конечно, Могу да. Могу выразить вам да. свое сожаление. Ой, да засунь себе да. свои сожаления там же, где твои светлые мечты о счастливом будущем. То есть в жопу. Так же вы и можете сделать это со своим мнением, понимаете? Вам сколько раз звонили сотрудники банка? И сколько раз я их нахер посылала? Сколько раз звонили? А и вы почему звоните? Вы когда приходите в отделение банка, с вами так же разговаривали? Да мне пофигу, вот как будете мне разговаривать. Вы в отделение Восточного экспресс-банка, вы будете со мной уважительно разговаривать, а я буду так разговаривать понимаете? Так, как хочу. В дальнейшем, если у вас Поняла? Ситуация усугубится, она в любом случае усугубится, Ой, блин, потому что вы наглеть начинаете. Самая Вам ни один из сотрудников конченная никто, вот, не пойдет. Работают в банке понимаете? Восточной. Если вы Более сейчас вопрос не тупорылых, будете урегулировать, да не буду, я тебе значит, сказала. Я буду решать вопрос Решай через вопрос. Ваших родственников. Решай, не послушают, давай, как давай, разговаривать давай. С сотрудником Удачи, банка. Давай. Я вам больше могу сказать. Блин. Не позорьте свою организацию, где вы указаны ты, в качестве якобы воспитателя, очень жестко, овца, с таких не поняла до сих пор, которые двух слов связать не могут, а могут все только равно. Оскорблять. Вообще, я эту аудиозапись обязательно что передам ты будешь вашему делать? Руководству. Ты эту Может быть, аудиозапись в кране в своей голове приложи, и, может быть,